Дин Кунц. Ангелы-хранители. Часть первая. Сокрушая прошлое. Глава первая. В день своего 36-летия, 18 мая, Трэвис Корнелл поднялся в 5 утра, облачился в тяжелые походные ботинки, джинсы, ковбойку в голубую клетку, сел в красный пикап и поехал от своего дома в Санта-Барбаре в направлении каньона Сантьяго на востоке графства Ориндж. С собой он взял только пакет печенья «Ориос», большую флягу апельсинового напитка «Cool Aid» и заряженный револьвер «Смит Вессон» 38-го калибра модели «Chief Special». В течение двухчасовой поездки он ни разу не включил радио, не свистел и не напевал, как это часто делают мужчины, оставшись в одиночестве. На одном из участков пути, по правой стороне, плескался Тихий океан, воды которого вдали у горизонта были цвета сланца, но ближе к берегу лучи утреннего солнца рассвечивали их яркими фиалковыми и розовыми красками. Но Трэвис так и не удостоил взглядом сияющие под солнечными лучами воды. Это был худой, жилистый мужчина, с глубоко посаженными темными глазами, такого же цвета, как и его волосы. У него было узкое лицо, профиль римского патриция, высокие скулы и слегка выступающий вперед подбородок. Его аскетическое лицо вполне подошло бы какому-нибудь члену монашеского ордена, склонному к самобичеванию и верующему в очищение души через страдания. «Видит Бог!» Ему довелось страдать в жизни. Временами, однако, его лицо способно было принимать доброе, открытое выражение, которое располагало к нему людей. Когда-то женщины не могли устоять перед его улыбкой. Но давно уже улыбка не посещала это лицо. Печенье, фляга и револьвер находились в зеленом нейлоновом рюкзаке с черными лямками, лежащем на сиденье рядом с Трэвисом. Время от времени он поглядывал туда и, казалось, видел револьвер сквозь плотную ткань рюкзака. С шоссе, ведущего в каньон Сантьяго, он свернул на узкую проселочную дорогу, губительную для автомобильных покрышек. Примерно в половине девятого Трэвис остановил пикап на обочине под огромной раскидистой кроной трисовой ели. Выйдя из машины и вскинув на спину рюкзак, Трэвис зашагал к подножию горной гряды Санта-Ана. На безлесом хребте, где низкая трава, выросшая за короткий сезон дождей, уже высохла и приобрела бурую окраску, Трэвис сел на плоский валун и снял с себя рюкзак. Полутораметровая гремучая змея грелась на солнышке на другом камне, метрах в 15 от Трэвиса. Подростком он убил множество гадов в этих горах. Сейчас Трэвис достал револьвер из рюкзака, встал и сделал несколько шагов в сторону змеи. Она подняла голову и стала внимательно следить за ним. Трэвис сделал еще шаг, затем еще один, и, держа револьвер обеими руками, приготовился к выстрелу. Змея начала сворачиваться в кольца. Скоро она поймет, что находится слишком далеко от противника для нападения, и попытается скрыться. Хотя Трэвис был уверен, выстрел прозвучал, но с удивлением обнаружил, что так и не нажал на спусковой крючок. Он приехал сюда, на эти склоны, не только за воспоминаниями о лучших днях, но и чтобы убивать гремучих змей, если те попадутся на его пути. В последнее время, угнетенный и раздраженный бессмысленностью своей жизни, Трэвис чувствовал, его нервы натянуты, как струна. Ему необходимо было разрядиться с помощью каких-то необузданных действий, и уничтожение нескольких тварей, невелика потеря, казалось ему прекрасным лекарством от хандры. А вот сейчас, глядя на змею, Трэвис вдруг понял, что ее существование не такое бессмысленное, как его собственное. Она заполняет экологическую нишу, и кроме того, наверное, наслаждается жизнью куда больше, чем он сам. От этих мыслей Трэвис вздрогнул. Его рука отвела револьвер от цели. Он не смог заставить себя выстрелить. Палач из него не получился. Трэвис опустил револьвер и вернулся к тому месту, где оставил рюкзак. Змея, по-видимому, пребывала в мирном настроении. Она снова положила голову на камень и замерла.